Были также те, кого ранило осколками гранат, у таких было множество разных дырок, из которых тоже натекло крови. Одному гвардейцу и вовсе попали в шею, и его голова отвалилась, упав рядом с телом. И все те гвардейцы, что тут лежали, были наркоманами, теми, кого я отправил в бой, приговорив к смерти за то, что они сделали. Результат подобного превзошел любые мои ожидания касательно всего этого. Эти гвардейцы шли вперед, наплевав на любые потери. Им не было до этого никакого дела. В итоге фронт бунтовщиков, состоявший, насколько можно было судить по оружию и амуниции, были лишь новобранцами, которых понабрали из мобилизованных гражданских, рушился от одной линии укреплений до другой, в то время, как мы продвигались все дальше и дальше, опережая любые графики. При этом гвардейцы-наркоманы уже никак не взаимодействовали с командованием, никак не отчитывались, не делали никаких запросов и, по всей видимости, уже нами никак не контролировались. Они уже вошли в боевой раж, пытаясь умереть и при этом забрать с собой как можно больше бунтовщиков. Нам же оставалось только идти за ними вперед, укрепляясь на флангах и по возможности расширяя их, одновременно отбивая контратаки бунтовщиков, которые из очень активных стали превращаться во все более редкие. Они перемещали войска на основной фронт, пытаясь сдержать наш наркоавангард. При этом за ними постоянно шли дополнительные войска, которые должны были в любой момент занять их место в тот момент, когда гвардейцы-наркоманы, прямо сказать, не закончатся. Я вместе с Рингером, Димой, Гихином и Бюрдаром шли вперед вместе с обычными гвардейцами, при этом держа дистанцию от наркоманов. Они, конечно, стремились искупить свой грех, у них другого выбора не было, но я идти с ними рядом уж точно не стал бы. Мало ли что им взбредет в голову в такой момент. При этом надо было здесь находиться еще и на случай, если кто-то из них все же дрогнет и попытается сбежать или же вообще атаковать нас. Пускай последнее было крайне маловероятным, шанс на подобное был. Все же, речь шла о наркоманах. Вступать самим в бой мы сейчас не могли, не только потому, что надо было следить за этими наркоманами, но еще и из-за того, что тут могли быть попавшие в окружение недобитки, которых следовало хотя бы попытаться уговорить сдаться. Правда, довольно быстро стало понятно, что недобитков мы тут не найдем. Их просто не было. Нарки, как их называл Бюрдар, не оставляли после себя никого. Все очаги сопротивления, которые попадали в окружение, ликвидировались. Так гвардейцы пытались найти свою смерть и принести пользу. Потому все, что нам оставалось, это просто идти вперед, в ожидании, когда нарки кончатся, одновременно разговаривая с другими гвардейцами, которые оставались на флангах. Очередная баррикада. Большая куча из мешков со всяким мусором почти до самого потолка и от левого края, с проходом с правой стороны, в противоположность предыдущей, где проход был с левой стороны. Наверху, небольшие проемы, достаточные только для того, чтобы человек мог поднять голову и стрелять нормально из лазгана. По центру, пулеметная амбразура, сейчас разрушенная прямым попаданием фугасной гранаты. Перед баррикадой, куча приподнятых металлических листов, выполнявших роль защиты от гранат. Если какая граната туда закатится, то волна и осколки будут сдержаны листами. На самой же баррикаде, под амбразурой, находился еще один лист, свисающий с нее и наклоненный в другую сторону, ко второму листу. В случае, если граната все же долетит прямо сюда, то она могла просто скатиться вниз по одному листу, а потом по второму, закатываясь под первый. Такие картины мы видели все чаще. Это было серьезное фортификационное укрепление, пускай и сделанное из всего, что под руками было, но все же способное стать большой проблемой при штурме. Однако, даже это нарки смогли каким-то образом преодолеть, а затем двинуться дальше, на штурм Коммерсантского района, в котором до сих пор шли активные бои. «Вы только посмотрите, кто у нас тут», — проговорил с сарказмом Гихьян, завернув за небольшой выступ в баррикаде, что шел вдоль дороги и создавал защиту от гранат, которые могли закинуть во вход. Я также обошел ее и посмотрел туда, куда смотрел сервитор. Это был перекресток, который был со всех четырех сторон перекрыт подобными высокими баррикадами с пулеметными амбразурами. Сейчас тут находилось 18 тел бунтовщиков, 5 из них, в пластмассовых строительных касках с пришитыми металлическими пластинами на лобных частях, лежали с прожженными лазганами лицами. Остальные лежали окровавленные, раненые осколками от гранаты, добитые лазерными лучами. И вот один из этих раненых был еще жив. Это был парень лет 15, не больше. Весь его живот и грудь, защищенные самодельным броником, были изрешечены, и оттуда потихоньку текла кровь. В правой руке он держал кустарный револьвер, который сейчас лежал у него на животе, однако по бледному болезненному лицу было видно, что он уже не может его поднять. «Не добили», — сказал Бюрдар с некоторой брезгливостью. Бунтовщик поднял глаза и посмотрел на нас, после чего тяжело и одновременно разочарованно выдохнул. «Ит, идите сюда». Начал он выдавливать из себя одно слово за другим. «Я вас, всех, за Гитура, за Элмита, за Пхиату». Рука бунтовщика начала поднимать пистолет и направлять его в нашу сторону. Алая вспышка. Лазерный луч, выпущенный Димой, попал прямиком в голову, и солдат резко расслабился. «Гитур, Элмит, Пхиата. Друзья, наверное. Может, еще девушка». Неожиданно подумал я про себя. От мысли о том, что у этого парня были свои друзья, которых он, вероятнее всего, уже потерял и за которых был готов мстить, почему-то стало неприятно. Я и раньше знал, что бунтовщики такие же люди, но чего-то настолько личного я от них не слышал. Да и не задумывался я о таком никогда. Ни к чему это было. Эти нарки, похоже, уже совсем распоясались. Раздраженный голос Гихина заставил меня отвлечься от мыслей. Пропускают раненых бунтовщиков. «Лучше предупредить тех, кто идет за нами», — предложил Рингер. «На других участках тоже могут быть такие недобитки, и у них вполне может хватить сил выстрелить, или даже гранату подорвать». «Согласен с предположением Рингера и поддерживаю его предложение», — ответил Дима. «В последнее время его речь становилась немного другой, более живой, что ли. Я это начал подмечать еще до начала операции, когда он начал посещать Ниту, чтобы делать детей, чтобы покаяться перед Амнисией. По всей видимости, настолько личные разговоры с девушкой заставляли его меняться и более лучше понимать людей. Это, в какой-то мере, даже радовало. Как бы я ни любил Диму в любом его виде, более человеческая речь ему не помешала. «Я предупрежу, идемте», отравив сообщение о том, чтобы все остальные части были осторожны с недобитыми бунтовщиками, я направился вместе с остальными дальше, в сторону Коммерсантского района. Дальше, за перекрестком, было еще 4 ряда баррикад, но это уже были мелкие укрепления метровой высоты из всякого мусора, собранные явно в торопях. Тут также было множество тел гвардейцев и бунтовщиков, убитых кто лазерами, кто стабберами, а кто осколками гранат. Как и раньше, было отчетливо видно, что бунтовщики не пытались отступать и сражались до последнего, а гвардейцы-наркоманы шли, несмотря ни на что. «Да уж», — прокомментировал Бюрдар, когда мы перешагивали через очередную баррикаду. «Какая же, блядь, знакомая картина. И где ты такое уже видал?» — задал вопрос Гихьян. На Сингири, не очень довольным голосом ответил Аха. «Там все было один в один. Ну, или почти. У бунтовщиков тут есть броня, а у тамошних культистов бывали случаи, когда они голышом сражались». «Серьезно?» — удивился Рингер. «Ага. Вот прям вообще без ничего. В чем родились, в том и воевали. Все в ожогах, ссадинах, саже и пыли, от каждого осколка, царапина, стопы вообще нахуй перемолоты в мясо, да еще и глухие напрочь, от взрывов вокруг. Но они все равно воевали, ни разу не отступили. Ебанутые создания, в общем», — Гихьян говорил с нескрываемым отвращением. «Еретики», — добавил Бюрдар, — «они всегда ебанутые». Слева от нас прогремел взрыв. Мы резко остановились и пригнулись, посмотрев на вентиляционную решетку, из которой выплеснулся столб пыли и дыма. В вентиляции тоже шла своя война, так как бунтовщики продемонстрировали, что они готовы воевать и в вентиляции. Нам пришлось отправить туда своих людей, чтобы можно было уничтожить бунтовщиков и там, предотвратив нападение оттуда, как во время боев, так и уже в тылу. Для этой войны решили использовать самих вильерцев, у которых не было абсолютно никаких проблем с тем, чтобы долго находиться в вентиляции. Брали только тех, кто уже в полках давно и в чьей лояльности не было никаких сомнений, в то время как верлонцев и акитосцев отправили на фронт. Пока что это у наших получалось сделать, более или менее. Нападение оттуда было зафиксировано совсем немного. Порой даже сообщали, что у наших людей появлялась возможность атаковать бунтовщиков из вентиляционных шахт, однако на это им разрешения никакого не давали. Все же, подобное было билетом в один конец. Очень мало кто смог бы выбраться живым после такого. Пример бунтовщиков тут был вполне показательным. Зазвенел вокс. Вызов был от Шеркина, причем вызов срочный, что удивления у меня не вызвало. Я уже догадывался, По какой теме он собирается со мной заговорить? Слушаю, полковник, спокойно сказал я, переступая через новую баррикаду и проверяя лежащих здесь бунтовщиков. У тех прожжено лицо, тех посекло осколками, у тех и осколки, и контрольный в голову. Ничего опасного, комиссар Мерцелиус, ответил Шаркин довольно холодным прокуренным голосом. Мне только что доложили о потерях на вашем плацдарме во время наступления, и я бы хотел узнать, вам известно об этом? Да, полковник, в полной мере, сообщил я, заходя на территорию коммерсантского уровня. Тогда я бы хотел узнать, что у вас там вообще происходит. У вас раненых меньше, чем убитых. Потери на главном направлении чудовищные просто. Я такого уже давно не видел. Я так понимаю, вы приложили к этому себя. Приложили к этому себя? Серьезно? Так говорят? Удивленно подумал я, подавив внезапно возникшее желание это спросить у полковника вслух. Да, полковник, все под контролем, уклончиво сказал я. Пару секунд Шаркин молчал, а я решил остановиться рядом с бакалейным магазинчиком, в котором лежало двое бунтовщиков, изрешеченных осколками гранаты в спину. «Хорошо, комиссар, я вас понял», – неожиданно ответил Вермант. Видимо, он понял, что не нужно было об этом говорить по открытому каналу, однако, я бы хотел попросить вас быть осторожным. Потери непомерно высокие, даже с учетом того, сколько вы успели пройти. «Я понимаю, полковник, сделаю все, что смогу». «Вас понял, комиссар, конец связи». Сеанс был окончен, и я, вместе с остальными, направился дальше. Обеспокоенность полковника я все же понимал. Речь шла о более чем 600 опытных гвардейцев, которых мы отправили на убой. Со своей стороны он видел лишь гигантские потери, причем не общие, из которых процентов 70 будут санитарные потери, а именно потери убитыми, которые, с учетом выучки и опыта бойцов, были достаточно чувствительными. Сделать тут, правда, ничего нельзя было. Уже к сегодняшнему дню все гвардейцы нарки погибнут, причем в любом случае, даже если бы я этого не хотел, у них не был доз наркотиков, чтобы принять их, и они понимали, что должны умереть сейчас, иначе потом хуже будет. Полковник, задал мне вопрос Гихьян, идя к Т-образному перекрестку, от которого шли повороты направо и налево. Тот был перекрыт клиновидной баррикадой, направленным острием к нам, но высотой всего метра полтора и уже порядком разрушенной гранатами. «Да, по поводу наших темпов и потерь, волнуется мужик», — ответил сервитор, не перестаю ему удивляться. «Чего это?» — удивленно спросил Рингер. «Тем, какой он у вас добрый», — быстро ответил Бендигиш, — «потерь больших избегает, о солдатах заботится. Я такого только один раз видел. Правда, его свои же убили за то, что срать он хотел на родословную некоторых тупых идиотов, а еще не пьет, как Грокс, и не ебет все, что имеет дырку», — продолжил Бюрдар. «Поверь, среди полковников явление редкое». Пройдя мимо баррикады, в которой оказалось сразу семеро развороченных осколками гранат бунтовщиков в гражданской одежде и со стабберами, мы завернули налево. Там, рядом с поворотом направо, у стены, находилось пять гвардейцев, трое раненых и один, сидевший, поджав к груди колени и обняв их, одновременно дрожа и качаясь взад-вперед, словно кресло-каталка. Двое пытались стрелять из-за угла, еще трое помогали раненым. «Обнаружены нарки», — оповестил нас Дима. Тот факт, что он использовал слово, которое говорил только Бюрдар, немного удивило, но меня сейчас это не волновало. Куда важнее был сам факт того, что мы добрались до самой передовой, и впереди были гвардейцы, которых я отправил на смерть. «Вкали мне что-то, блядь!» — кричал один из гвардейцев по свободному воксу, которому сейчас пытались закрыть кровоточащую рану на животе. «Мне встать надо, чтобы взъебать этих уродов. Блядь, я нихуя не вижу!» — кричал второй, у которого все лицо было окровавленным. «У нас уже ничего не осталось», — ответил ему санитар, — «пока мы подходили все ближе и ближе, все потратили». «Да сука пиздец, блядь!» — выматерился солдат, — «я не собираюсь умирать так. Помогите встать, быстрее!» — потребовал слепой гвардеец. «Дайте лазган и наведите на них, хоть сдохну красиво». В этот момент мы подошли вплотную к ним, одновременно держа оружие наготове. Мало ли что могло произойти. Один из гвардейцев, который помогал третьему раненому без сознания, заметил нас и повернул голову. «Бог-император еще не забрал нас», — произнес он спокойно. Было довольно непривычно слышать такую нестандартную фразу. «А я не тороплю», — произнес я в ответ. «Давай, давай, поднимай». Гвардеец с окровавленным лицом все же смог встать с помощью второго, после чего ему дали лазган в руки и подвели к углу. «Два шага вперед и резко вправо», — заявил второй гвардеец. «Понял», — крикнул первый, «два шага вперед и резко вправо, два шага вперед и резко вправо, а, ебись оно все, блять, за бога императора». Гвардеец сделал два широких шага, а затем развернулся и начал стрелять из лазгана. Получ. Лазерный луч попал бойцу прямиком в голову, и он рухнул на бетонный пол без движения. Смотреть на это было жутко. Еще никогда я не видел, чтобы умирали таким образом. «Блядь, я тоже хочу!» — крикнул раненый, но затем снова скорчился и согнулся, держась за живот. Слышать такое было совсем странно. Затем раненый гвардеец посмотрел на нас. «Эй, у вас есть обезбол? Дайте обезбол! Императора ради, дайте обезбол! Я подохнуть нормально хочу! Эх, а не как раненый! Дать лекарство, чтобы позволить умереть! Какая ирония!» — подумал я про себя. «Рингер, вкали ему!» — приказал я. Если уж бойцу так было нужно умереть именно таким образом, я был готов дать ему такую возможность. Вимолд быстро опустился перед солдатом, достал шприц-тюбик и попытался вколоть ему, но в этот момент гвардеец, что до этого просто сидел, поджав колени к себе, бросился к верлонцу. «У тебя есть след?» — крикнул он, ухватившись за руку Рингера. «Есть, нет, совсем немного, мне только треть. Алгус, блять, у него нет слыта, отпусти его, живо!» Крикнул сержант, который до этого пытался стрелять. Нарк резко отпустил Рингера и прижался к стене. «Мргых, блять, хуёво-то как, а ох, блять, пиздец нахуй, уй!» Зрелище это было, конечно, не из приятных. У парня вовсю была ломка, и он уже был совсем не боец. «И ты вот это вот отребье лечить собирался? Серьезно?» Задал мне вопрос Гихьян по закрытому каналу, пока Рингер вколол раненому солдату обезболивающее. Я отвечать не стал. Все равно я считал, что если бы этих гвардейцев удалось излечить от наркомании, это было бы куда лучше, нежели вот так заставлять их идти на убой. С другой же стороны, раз уж выбора тут не было, то смерть в бою была не такой уж и плохой, как минимум, куда предпочтительнее, чем смерть от выстрела в затылок. Гвардеец, тем временем, смог кое-как встать на ноги, после чего снял с себя гранаты с батареями, а взамен взял только лазган. «Ну все, мужики, всем удачи!» — произнес он довольно радостным тоном и посмотрел на меня. «Господин комиссар, вам тоже всего хорошего, если что, зла не держите. Ох, блять, крови-то сколько вытекло. Ладно, погнали, блять». Гвардеец, немного шатаясь, начал идти вперед неровными шагами. «Идите все сюда, гниды ебаные, за бога императора, а-а-а». Гвардеец повернулся и выстрелил из подствольника, после чего начал бежать вперед. Из-за поворота прозвучал взрыв. По воксу продолжали идти крики, и при этом в ответ никто не стрелял. «Отходит, отходит, блять, все туда, живо!» — моментально приказал сержант. «Живо, живо, живо, на баррикаде занять оборону. А Фунт, разберись с Ютигом и Алдузом». «Есть, сэр», — ответил один из рядовых, в то время как сержанты трое все еще боеспособных гвардейцев мигом отправились за поворот. По всей видимости, бунтовщики на этом участке не выдержали подобного и начали отходить. С другой стороны улицы также побежали четверо гвардейцев, оставив двоих лежащих тела. Оставшийся Афунд же встал рядом с лежащим гвардейцем, которому тоже пытались оказать помощь. Похоже, его раны живота и ног оказались слишком серьезными. «Покойся с миром, Ютик», — сказал Афунд, после чего выстрелил из лазгана, и солдат, до этого просто хрипевший с приоткрытыми глазами, дернулся и замер окончательно. Затем солдат перевел лазган на Алдуза. «Дай слыта, хоть немного, а, я верну, троном клянусь, с получкой, сразу верну, только дай». Этот парень, похоже, уже вообще ничего не соображал. «Покойся с миром, Алдуз», — ответил ему Афунт и также выстрелил, убив Алдуза попаданием в голову. Опустив дуло лазгана, гвардеец продолжил смотреть на убитых. Затем он посмотрел на меня. «Они храбро сражались, все наступление. Ютига ранили, а у Алдуза ломка началась только сейчас. Они ведь все равно оправданы?» «Да», — сразу кивнул я. «Пытаться разделять кого-то из этих гвардейцев я не собирался. Тут все заслужили прощения, потому что никто не струсил, никто не отступил». «Спасибо», — кивнул он в ответ. «Многим жаль, что там получилось, что мы так низко пали. Просто мы не справились с тем, что у нас было, с воспоминаниями, с потерями. Слишком легко было от этого уйти во всякой дряни, а когда понимаешь все, то уже поздно. «Понимаю, идите к своим». «Слушаюсь», — ответил рядовой и побежал за угол, где сейчас шли бои. «Не справились они, блять», — рыкнул Гихьян, — «наркоманы никогда не меняются. Вечно у них одно и то же оправдание. Никто и никогда не скажет: я жалкий уебок, который вещества принимает, потому что нравится», — продолжил Бюрдар. «Не сказать, что мне нравилось такое отношение, но устраивать спор я не собирался». Спустя минуту к нам подобрались дополнительные отряды гвардейцев из Верлонского и Увиссарского полка, вместе с отрядами снабжения, которые на спинах тащили большое количество боеприпасов и медикаментов. Они все прошли мимо нас и устремились дальше, в сторону, куда ушли гвардейцы. Наступление продолжалось. Уже через час мы уже оставили позади и Коммерсантский район, и логистический склад мебели, который бунтовщики превратили в цеха по производству стабберного оружия. Дальше были жилблоки и железнодорожный вокзал. Из всех нарков, кого мы встретили на том углу, уже никого не осталось, их всех заменили уже обыкновенные солдаты, которые воевали уже куда аккуратнее, но при этом куда медленнее, отчего темпы продвижения сильно уменьшились. На каких-то участках, как я слышал, еще нарки оставались, но их сейчас оставалось всего 3 отделения, да и те неполные, то есть меньше 30 человек, и это из 638. Учитывая, сколько шла операция и ее масштабы, то потери были колоссальные, а если смотреть еще и на то, кого мы потеряли, то и вовсе страшные. Но во всяком случае, это приносило результаты. У нас получилось пробиться уже на 4 километра 300 метров. Это была почти половина пути до одного из провизионных хранилищ. И так как это было довольно важно, а темпы сильно упали, майор Веркис все же дал мне добро на то, чтобы мы вступили в бой. Сейчас уже было не до скрытности. Нужно было пробиваться дальше. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее война кончится. «Замена!» — крикнул я, уходя с угла и давая рингеру место для стрельбы, пока сам снял разряженную батарею и начал вставлять новую. Зарядка щита была уже 38%, плюс еще один был в полном порядке. Вполне нормально. По щиту рингера тоже начали стрелять, но тот не прятался, а продолжал стрелять. «Чисто!» — прокричал воодушевленно Вимолт. «Это означало, что впереди никого нет и мы могли идти вперед. Это будет недолго длиться, потому надо было ловить свой шанс. В атаку, парни!» — прокричал я, обернувшись к тем, кто стоял у стены жилблока. «Вперед! За бога императора!» «Да!» — ответили мне все хором. Мы с рингером побежали вперед, прикрывая щитами остальных, кто бежал позади. Впереди, метрах в 30, была баррикада, метр в высоту, и там уже началось движение. Первый выскочил из самой баррикады, его пристрелил рингер. Второй вылез из-за правого поворота и успел выстрелить, но его луч полетел мимо меня. Выстрел от меня попал ему в руку, и он скрылся. Рингер выстрелил туда из подствольника, и там прогремел взрыв, закрыв все небольшим облаком дыма. Еще дальше, уже метрах в 50, на лестнице, появилось сразу 2 человека. На бегу я дал по ним очередь, и обоих получилось убить. Добегаем до баррикады. По ту сторону, у ее подножья, лежит девчонка с грязным скривившимся от злости лицом, окровавленными ногами и трехствольным ружьем, которое она пытается поднять в направлении меня. Я быстро ее убиваю, стреляю гранатой в коридор справа, жду взрыва и иду туда. Там двое пытаются стрелять из автоматов и попадают в меня. 30%. Обоих удается убить. Затем еще 3, что были на баррикаде по ту сторону жилблока, в другом коридоре. Плюс 3 раненых, которых ранило гранатой. «Отделение сюда», — приказал я. Впереди еще была лестница, которая вела на другие уровни жилблока, но перед уходом я перезаряжаю подствольник и стреляю туда. Граната отскакивает от лестницы, что вела вверх, катится вниз и взрывается, вызывая крики. Затем туда устремляются гвардейцы, а я вернулся к рингеру, который уже ушел дальше, к перекрестку с лестницей. Изо всех сил мы пытались продвинуться все дальше и дальше. Правда, делать это становилось все сложнее. Бунтовщикам не нужен был отдых, не нужно было время на то, чтобы передохнуть. Те, кто нам противостоял, умирали на своих позициях, после чего нас встречали другие, бодрые, воодушевленные и уже занявшие оборону. Им было бессмысленно разъяснять про то, что можно сдаться. Лишь те немногие, кто все же попадал в окружение, все же соглашались это делать, но вот те, кто был на фронте, держались не просто, до последнего солдата или последнего патрона. Они держались до последнего вздоха. Это уже было не так уж и важно. Мы должны были продвигаться вперед, только вперед и никак иначе. Наша победа была уже совсем близка. На перекрестке нас обстреливали сразу с трех сторон, слева, справа и еще с верхней и нижней лестницы впереди. Тех, кто был на верхней лестнице, Рингер прибил, а я выстрелил из подствольника в нижнюю, но было понятно, что оттуда скоро еще полезут. Надо было их остановить. «Я на верхнюю, ты на нижнюю». «Понял», — ответил мне Вимолт. Разогнавшись, я ринулся через простреливаемый коридор, получив несколько пулей лазеров и запрыгнул на верхнюю лестницу. 22%. Повернувшись, я увидел, что там уже было два бунтовщика со стабберами, которые, увидев меня, попытались выстрелить. Первый выстрел. Бунтовщик получил лазеров в пах и упал, крича и дергаясь. Второй выстрел. Бунтовщику попадает в живот и он тоже падает. Еще дальше по лестнице третий бунтовщик, который открывает по мне огонь из стаббера. 17%. Лазерный луч попадает ему в маску противогаза. Гранату, гранату в него. Требовательно кричит кто-то за углом следующего этажа. Эта идея мне нравится и я достаю одну из осколочно-фугасных гранат, что были у меня на поясе. Отстегнуть от чеки, дать клипсе выпасть, кинуть вперед. Граната влетает в стену напротив под углом и отлетает вглубь. Гра. Взрыв. Из входа на этаж моментально вылетает густое облако. Я быстро достаю еще гранату и кидаю ее в другой коридор, одновременно смотря на следующую лестницу, откуда уже бегут двое подростков с револьверами. Блять, это просто смешно, но это враг, и их тоже надо убить. Два выстрела и они сразу погибают, скатываясь с лестницы. В этот момент из облака вылетает бутылка с зажженным фитилем. Та падает на лестницу и скатывается прямиком ко мне. Затем еще одна, очередная самоделка от бунтовщиков. Внутри бутылок виднеются шурупы и обрезанные гвозди. Страшная вещь, если так подумать. Нагнувшись, я быстро взял обе бутылки руками и выкинул обратно. Два поочередных взрыва прогремели у самой лестницы, отчего щит заребил, а стены после меня оказались испещрены осколками. 5%. Нехило. Но с той стороны уже слышались крики. Тоже за дело. Не став долго ждать, я быстро переключился на второй щит. Не хватало еще, чтобы мне его перегрузили в самый неподходящий момент. И в этот самый момент меня начал вызывать Веркис. Причем с пометкой высшей срочности, по которой нужно было усраться, но ответить. Это было серьезно. «Майор, я тут занят, что у вас?» Ответил я, высматривая внимательно всех тех, кто мог еще ко мне подобраться. Сверху уже появилось движение. Торчала молодая тонкая ножка в джинсах. «Если вы в бою, то выходите. Дело срочное», — проговорил майор. «Да блять, сейчас». Я выстрелил в ногу бунтовщику и по лестнице ко мне скатилась девчонка. «Илата!» — истошно прокричал молодой мужской голос и по лестнице начал спускаться еще один. «Стой, убьют!» — проорали ему сверху. «Да уж, такие дураки тоже попадались». Я выстрелил в парня, который не успел выстрелить меня из самодельного автомата бесствольной коробки и добил девчонку. Ко мне вновь прилетела самодельная граната, на этот раз, консервная банка, но тоже с подожженным фитилем. «Рингер, отходим, бегом», — прокричал я, прыгая с лестницы сразу через все ступени, приземляя на ноги и устремляясь вперед. Позади прозвучал громкий взрыв. Только оказавшись в коридоре, в котором уже было множество гвардейцев, я все же смог обратиться к майору. «Что у вас, Веркис?» Противник начал массированное наступление с другой стороны, идет в сторону лифта. Атакуют очень серьезные силы, большая часть, бывшие спошники. Это было серьезно, но, насколько я знал, не смертельно. «Так, мы там отодвинули фронт на все стороны от лифта и у нас все там достаточно войск для прикрытия, мы это предусмотрели. Потери куда выше, чем ожидалось, господин комиссар», майор сказал это таким голосом, что я сразу понял его намек. Дело было в том, что сегодня произошло. Плюс атака очень мощная, а Н-6 не успевает к нам присоединиться. Я останавливаю наступление и отзываю столько сил в тыл, сколько смогу. Вы тоже направляетесь туда, немедленно. Мне нужны все самые лучшие части там. Мы под угрозой уничтожения самого лифта, бунтовщики прут именно к нему. Слышать это было действительно страшно. Вас понял, майор. Буду там так быстро, как только смогу. Отбой, сообщил я, после чего переключился на всех остальных парней. Парни, у нас плохо все, отходим на другую часть плацдарма, бегом. Встречаемся все у Бюрдара и идем вместе. Прием. Ответа я слушать не стал. Вместо этого я быстро нашел лейтенанта, что был тут. Лейтенант, мне надо отбыть. Бунтовщики пытаются контратаковать. Занять оборону и держаться до следующих приказов. Слушаюсь, господин комиссар. Мы не подведем. Бодро ответил лейтенант. Храни вас Бог император. За пару минут мы встретились с Бюрдаром, который из-за ранения руки все это время исполнял роль тылового представителя комиссара и пытался подбадривать раненых. А затем мы все стали бежать. Бежать пришлось долго. От наших первоначальных позиций нас отделяло уже 4,5 километра, а потом еще нужно было пробежать 1,5 километра до другой стороны фронта, где и шли бои. Всего 6 километров, причем на своих двоих, так как транспорта тут никакого не было. Это было не так просто, как хотелось бы, и так уже долго были в бою, но выбирать не приходилось. Мы были одним из самых боеспособных отрядов, а потому должны были помочь. Одновременно с этим я пытался следить за ситуацией на другой части фронта. Там ситуация стремительно ухудшалась. Основная часть войск состояла из спошников, а также немногочисленных увесарцев и отвасанок. Большая часть гвардейских сил была отправлена в наступление, чтобы как можно скорее достигнуть провизионных хранилищ. Да, войск там было много, плюс укрепления, как бунтовщиков, так и наши. Но их оказалось недостаточно. Бунтовщики продавливали их, метр за метром, отправив туда свои самые боеспособные части, из числа бывших СПО, с заводским снаряжением, не считаясь с боеприпасами. По всей видимости, их успели подвести туда с фронта еще до нашего наступления, но атаковать они решили, выждав момент, когда основные силы будут уже далеко и увязнут в боях. И теперь под угрозой был лифт. Наша единственная артерия, связывающая нас с основными войсками по ту сторону предохранительной плиты. Других проходов у нас не было, те, что физически были, а именно пешеходные, автомобильные и железнодорожные туннели, мы так и не смогли разблокировать, так как их слишком хорошо закрыли, чтобы не тратить сил на их прикрытие. Если лифт захватит, а затем банально обрушат вниз, то тогда все будет кончено. Тогда весь плацдарм будет отрезан. И после этого десятки тысяч солдат, что были на плацдарме, будут обречены. Быстрее, быстрее, вперед, говорил я сам себе, пробегая по очередному коридору. Мы должны были спешить, должны были остановить бунтовщиков, любой ценой, только бы успеть. Глава 150, комиссар Августин Мерцелиус, движение впереди, второй поворот слева. Человек выглядывает в положении сидя. Вместе с ним, еще один, уже стоя. Оба держат лазганы в моем направлении. Первым убиваю того, кто стоял. Второй успевает в меня выстрелить, попадая мне в щит. Но я не прячусь и стреляю во второго. Точное попадание в лицо и он падает. 65%. Вполне нормально. Еще одно движение. Теперь уже справа. Выглядывает только лазган. Это мне уже было знакомо. Я моментально прячусь, едва успев, после чего в коридоре происходит взрыв. Это была граната с подствольника, но стреляли вслепую, а потому не попали точно в цель. По углу, за которым я прячусь, уже стреляют из стабера. Пули откалывают от угла куски бетона и попадают в стену передо мной, пока я заряжаю гранату в подствольник. Готово. Присаживаюсь и выглядываю. В коридоре, метрах в 30 от меня, рядом с правой от меня стеной, виднеется человек со штурмовым щитом. Целюсь в саму стену и стреляю из подствольника. Граната взрывается о стену и противник с щитом падает влево. С ним падает еще один боец, что шел позади него. Жду несколько секунд. Новая цель. Из левого поворота выводит лазган и начинают стрелять вслепую. Лазерные лучи летят во все стороны. Некоторые даже попадают по мне. В ответ я стреляю в сам лазган и его удается сломать. Однако мой из-за этого разряжается. 60%. Замена. Кричу я, впуская на свое место гвардейца. «Господин комиссар», — произнес взволнованно сержант, что тут стоял, противник прорвался через жилблок 68-23. Начали штурм мастерских. Есть угроза для вокзала. Даже без карты я уже знал, что это могло для нас значить. Мы сейчас пытались оборонять вокзал, а точнее, переход под его перронами, потому как сами перроны уже были захвачены. Справа, если смотреть на бунтовщиков, перед нагромождением путей, был Коммерсантский район с банками и другими организациями, а слева – жилблок и мастерские по производству ковров. Сами пути тоже уже были захвачены, так как бунтовщики смогли пробраться через другие этажи, потому теперь бои шли в помещениях. И тот факт, что наш левый фланг уже настолько сильно был продавлен, мне не нравилось. «Понял», — ответил я, вызывая Гихина, который сейчас должен был там находиться. «Гихян, докладывай, прием». «Да полная жопа, блять», — проговорил он, «у меня уже оба щита слетели нахуй. Гранат нет, в батарее 20%, а им нет конца. Вы сможете остановить их там?» — задал я вопрос, после чего гвардеец, который был на моем месте, резко рухнул и больше не двигался. «Мертв, еще один погибший, еще одна жертва. Могу только пообещать, что сделаю все от себя зависящее», — проговорил Бендигиш, пока я указал рукой гвардейцам на угол. Место убитого сразу же занял гвардеец, что выстрелили из гранатомета и начал стрелять, но гарантий тут от меня не жди. Эти ублюдки опытные, знают, как воевать, и при этом с потерями они не считаются. Народу они приволокли дохуя и еще горочку. «Держись столько, сколько сможешь», — приказал я. «Замена», — прокричал капрал, спрятавшись за угол. «Отбой», — сообщил я Гихьяну, после чего вылез из-за угла, присев на колено, нашел новую цель метрах в 70 и выстрелили из гранатомета. Еще две цели, их удается убить лазером. Несколько попаданий в щит. Еще минус один. Попадание в щит. Минус один. Попадание. Минус два. Попадание. Минус один. Батарея разряжается. Замена. 15%. Щита почти нет. Это был уже второй. Мы хоть и успели рядом с лифтом взять себе еще батарей, однако даже их уже не хватало. Бунтовщиков было слишком много, и как бы я ни старался, все равно они раз за разом попадали в меня. Рядом со мной упал еще один гвардеец, стоявший на углу. Потери у нас тоже возрастали. «Господин комиссар», — взволнованно произнес сержант, — «противник в левом крыле вокзала, идут бои. Они скоро будут в вестибюле». «Блядь», — выматерился я. «Выход из этого туннеля был только в вестибюле перроны. Захваченные полностью перроны». Я посмотрел на солдат. Все смотрели на меня своими масками противогазов. Из их отделения в 10 человек осталось только трое, плюс двое, что должны были прикрыть лестницу, ведущую одновременно в вестибюле зоны ожидания, остальные погибли, защищая этот центральный переход под перронами вокзала. Погибли, чтобы не дать бунтовщикам тут прорваться. А теперь оказывалось, что на других участках не справлялись, и мы были под угрозой окружения. Можно было запретить отступать. Вот только смысла в этом я не видел. «Гихян, что у тебя?» «Мне лазган сожгли. У меня нихуя нет щита. Попытаюсь раздобыть где-нибудь гранаты». Это уже было совсем хуево. Мало того, что в правом крыле прорыв, так еще и Гихьян уже ничем не поможет. Выбора уже не оставалось. «Уходим. В правое крыло. Я прикрою, вы перебегайте. Предупредите тех, кто на лестнице». «Слушаюсь», — произнес громко сержант. «Замена», — прокричал я гвардейцу, что до сих пор стоял на углу и отстреливался. Посмотрев в коридор, я быстро нашел еще двоих бунтовщиков, справа и слева. Правого убиваю лазганом. Левый стреляет по мне из лазгана и начинает попадать. Только я прицеливаюсь, он сразу же прекращает и прячется. Быстро сориентировался, не стал пытаться пробить. 10%. Прицел из гранатомета. Выстрел. Граната попадает в стену коридора, в котором прятался бунтовщик, и взрывается уже там. Точно убит, может, еще кого-то задело. Пока что коридор был чист. Пошли, пошли, пошли. Я указал солдатам рукой в другую сторону, и те побежали. Впереди вновь промелькнуло движение, очередной бунтовщик. Я моментально открываю огонь по нему и попадаю ему в руку. Хлопок. Потом, взрыв. Весь коридор в дыме и пыли. Граната из подствольника влетела в потолок. Пронесло. Позади меня пробежали уже все. Я теперь был крайним, потому быстро рванул на другую сторону. По мне вновь начали стрелять, но у меня уже не было времени отстреливаться от них. 4%. Дела у меня были совсем плохи. Вбежав за угол, я остановился прямиком рядом с 8 гвардейцами, 5 с моей стороны и еще трое, что были тут все время и отстреливались с левого коридора. «Уходим, быстро», — приказал я. Укрыться в этом коридоре было негде, и нужно было быстро его покинуть, пока из правого крыла сюда не спустились бунтовщики и не перебили нас. Один из гвардейцев, что еще отстреливался, погибает, получив лазером в голову. Я иду, чтобы заменить его. Взрыв. Прямо перед нами, напротив эскалаторов, что были перед коридором, позади нас. 3%. Нас решили закидать гранатами. Это уже было довольно серьезно. Пошли. Рявкнул я, и солдаты побежали к лестницам, что вели в вестибюле зоны ожидания правого крыла. Я и еще двое смотрели за противоположными лестницами, на левом крыле. Туда уже начали залетать гранаты, которые взрывались и окутывали коридор дымом. Поднявшись по лестнице, мы оказались в большом зале размером с футбольное поле и заполненной лесом колонн, зоне ожидания. Мебели тут уже давно не было, но зато были баррикады, которые превратили это крыло в своеобразный форт, пригодный даже для круговой обороны. Через двери, что вели на первую платформу и в вестибюль, сейчас активно отстреливались гвардейцы. Чуть дальше находились тела убитых, сложенных штабелями. С них броню не снимали, на это не было времени. Также было место, где находились раненые. В основном, раненые осколками от взрывов. Но их было немного, всего 10 человек. Получить ранение в таких боях было сложно. Куда больше шансов было получить лазером в голову и погибнуть на месте. Вдалеке я увидел Рингера. Он отстреливался в дальнем выходе на перроне, пока по его щиту то и дело прилетали лазерные лучи. Затем он прекратил стрелять и начал перезаряжаться, а на его место встал еще один гвардеец. Я же встал возле одного из выходов в вестибюле и начал ждать своей очереди. Все тело начало сковывать волнение. 3%. У меня всего 3% заряда на щите. Причем больше у меня никаких батарей не было. И теперь шансы погибнуть быть довольно-таки заметными. Замена. Произнес громко гвардеец на баррикаде, и я быстро встал на его место, проглядывая в амбразуру между наваленными металлическими скамейками. Впереди был пустующий вестибюль, обложенный кафелем, а дальше – стена правого крыла, из дверей которого по нам пытались стрелять. Если дать им нас задавить, то тогда нас уже ждет штурм с щитами, а этого допускать было никак нельзя. Приблизив взгляд, я увидел свои следующие цели. На баррикаде, у самого верха, было сразу двое человек, которые пытались стрелять по нам. Первого убиваю сразу, и он падает за баррикаду. Второй пытается начать стрелять по мне, но попадает по баррикаде, и у меня получается выстрелить в него. Готов. Еще две цели выскакивают из-за парапета эскалатора, что ведет вниз, к переходу, где мы только что были. Они бросают в нас осколочно-фугасные гранаты, которые попадают прямо в наши баррикады. В последний момент успеваю выстрелить в одного из них, а затем отскочить. Взрыв. Еще один. Баррикада вздрагивает, из амбразуры валит дым, однако конструкция выдерживает. Все же всякого дерьма сюда натащили добротно, хватает, чтобы не разрушиться от взрыва гранат. Я вновь высматриваю цели, активировав тепловизор. С ним получается смотреть через дым. Бунтовщик за перилами вновь пытается бросить гранату, но на этот раз удается его подловить и выстрелить ему в грудь. Он падает вместе с гранатой, но через секунду она вылетает в нашу сторону и взрывается в воздухе. Кто-то успел выкинуть. Грохот. Пулеметная очередь. По нашей баррикаде начинают стрелять. Щит мигает. 2%. Все же попали. Пули прошибают эту кучу и летят дальше, раня санитаров, что пытались оказывать помощь раненым, а также снабженцам, которые уже смогли прибежать сюда. Один из солдат, что держал носилки с раненым, получает пулю в ногу и падает, роняя раненого на пол. Еще одному парню, с большим рюкзаком, попадают в бок, и он также падает, держась за него. Всем приходится пригнуться. Еще взрыв. За баррикадой. Она вновь вздрагивает, некоторые части и вовсе складываются, но конструкция все еще держится. Под ствольниками его, с другого выхода. Проорал один из сержантов другим гвардейцам. Это вряд ли уничтожит баррикады, но хотя бы отвлечет их. Один из гвардейцев сунул гранатомет в амбразуру, а затем выстрелил. Позади прозвучал взрыв, и огонь из пулемета по нам прекратился, но гвардейца вмиг убили лазерным выстрелом. Я взглянул на другую сторону, быстро обнаружив пулемет. Активировав лазган на все 500%, начал стрелять прямо по нему в надежде подорвать магазин или просто оплавить что-то важное. Несколько секунд, и лазган разряжается. Замена. Требую я, и на мое место встает другой человек. Больше у меня батарей нет, потому приходится достать следующую из ящика, что лежал тут. Ситуация складывалась скверная. Очень скверная, если говорить откровенно. Бунтовщики продолжали переть на нас и продавливать наши позиции, продвигаясь все ближе и ближе к лифтовой шахте. Мы пытались с ними сражаться, но на стороне противника было численное превосходство на этом участке фронта, равный уровень в плане выучки и вооружения, а также неудержимое стремление победить. В итоге раз за разом мы отступали. Солдаты здесь сражались тоже отчаянно, насколько это было возможно, пока Веркис изо всех сил старался перекинуть сюда хоть какие-то войска, чтобы при этом не допустить нашего отступления с тех территорий, которые были уже захвачены при наступлении на продовольственные хранилища. Но тут возникла уже другая проблема – расстояние и скорость. Войска сюда не успевали прибывать, так как не было никакого транспорта, а те, что все же добегали сюда, были уже измотаны, причем только марш-броском сюда, но и тем, что они еще до этого вели активное наступление. Попытки переместить сюда свежие войска снизу тоже эффект давали слабый, так как их получалось сюда доставить совсем мало. Сейчас там даже снабженцы уже не бегали, только солдаты, что поднимались к нам и быстро бежали сюда, чтобы вступить в бой. И теперь нам оставалось только пытаться перемалывать войска бунтовщиков, чтобы они, в конце концов, выдохлись и больше не могли атаковать нас с такой силой. Взрыв. Баррикада вздрогнула, а по гвардейцу, что заменял меня, через амбразуру ударяет столб пыли, от которого он отлетает и приземляется на фильтр-баллон. Моментально встав на его место, я попытался выстрелить, но внезапно вновь заиграл пулемет. Мерцание щита, а затем вспышка. 0%. Я резко ложусь, падаю на пол, пока через баррикаду вновь пролетают пули, что начинают попадать по санитарам и снабженцам. «Да блять!» – произнес я, отползая в сторону. «Заткните этот пулемет, быстро!» По ту сторону начинаются взрывы. Первый, второй, ничего не помогает. Только с третьего пулемет замолкает. «Господин комиссар!» – прозвучало по ваксу, пока я сам пытался с горем пополам встать на ноги. Это говорил лейтенант Эдергис Ацуфас, командовавший обороной этого крыла. Капитан Генолт приказывает отступить из вокзала полностью. Мы под угрозой окружения. Я понимал, что раз уж это приказывает капитан, значит выбора не было. Принято. Вывезите раненых и отходим. Все боеприпасы и оружие попытайтесь вынести. Быстро. Потребовал я. Слушаюсь, господин комиссар, ответил мне лейтенант. На вокзале началось движение. Снабженцы как можно быстрее пытались собрать все боеприпасы и оружие, что тут были, после вынести их через технические коридоры, открытые в глухой стене, противоположной от стены, что вела на перроны. Санитары выносили раненых. Вместе с ними уходили те солдаты, которые были уже лишними тут. Оставались только те, кто прикрывал отход, в том числе и я с Рингером. Минус один, минус два, минус три. Я все равно продолжал стрелять, нервно пытаясь находить цели раньше, чем выстрелит в меня. Щита у меня уже нет, но я все равно не мог не стрелять. Нужно было прикрывать наших. Было страшно. В любой момент меня могли убить. Один лазерный луч или же одна пуля прямиком в голову, и я мертв. Каска тут уже вряд ли поможет. Как в прошлый раз, попадание будет в лицо, и тогда все будет кончено. Однако и трусить было нельзя. Тут или каждый будет делать все, что возможно, или мы проиграем. «Господин комиссар, надо уходить», — произнес мне по ваксу сержант по имени Жона Фасад. «Понял», — произнес я, разворачиваясь. «Рингер, уходим. Быстро». «Понял», — ответил мне Вимолт, также оставляя свою позицию на другом краю зоны ожидания и начав бежать ко мне. Я и он быстро направились к выходу в технические коридоры, через которых и шло наше отступление. Рингер бежит ко мне, и в тот момент слышится вой стабберного пулемета. Баррикада в центральном входе гремит, оттуда летят пули. Щит Рингера вспыхивает. Его голова дергается в сторону и он падает. Все тело сжимается от страха. Осознание приходит быстро. «Нет, пожалуйста, только не Рингер. Я пытаюсь понять, что делать, бежать к нему или бежать уже отсюда. Спасать тело нет смысла, а ведь ему в голову попало». Но в этот момент я вижу, он шевелился, ворочался, словно пьяный на полу, двигал левой аугментической рукой и ногами, мотал головой. «Живой, он живой, Рингер!» Кричу я и, не раздумывая больше ни о чем, бегу к нему, затем падаю и пытаюсь ползком добраться до него, пока над головой продолжает лететь поток стабберных пуль. «Господин комиссар!» Кричат мне по ваксу, надо уходить, без него не уйду, он еще жив, произнес я в ответ. Я не оставлю Рингера здесь, если он еще жив, значит я его спасу. Кое-как удалось, пуля пробила ему противогаз, разбив маску. Все стекло было покрыто мелкими белыми трещинами, залитыми кровью. Правая рука и правый бок тоже были задеты пулями. «Держись, Ринги, держись», — говорил я, хватая его за левую руку своей правой. Он моментально вцепился в меня, после чего я начал тянуть в сторону, чтобы уйти с линии огня. Надо было спешить. Убравшись с линии огня, я начал вставать на ноги, чтобы потянуть его уже стоя. Взрыв. Рядом с лестницей, что вела к переходу под перронами. Меня толкает. В ногах чувствует попадание, но повреждений нет. Кое-как я поднимаюсь и начинаю тянуть Рингера вперед. Со стороны лестницы виднеется движение. Бунтовщики. Гвардейцы, что были тут, открывают огонь из лазганов и гранатометов, прикрываясь нас. Там происходит взрывы и бунтовщики отходят. Позади тоже уже взрывы. Пытаются взорвать баррикады. Быстро. Говорю я сам себе, пытаясь двигаться так быстро, как только это было возможно. Спина чудовищно болела, как и все живые мышцы на ней, однако мне не было этого делал. Сцепив зубы, я тянул тяжеленное тело Рингера все дальше, во входу в технические помещения. Метр, еще метр, потом еще, и я буквально вбегаю вместе с Рингером в коридор. Здесь уже были гвардейцы, которые готовились прикрывать отход. Останавливаться тут нельзя, скоро бунтовщики полезут сюда и тут будут бои. Приходится бежать дальше, утягивая за собой Рингера, за которым оставался кровавый шлейф. Он терял много крови. Блять, лишь забежав за угол, я все же остановился. Держать оборону здесь. Отдал я приказ, после чего я начал исследовать ранения. Господин комиссар, нам отходить надо. Взволнованно произнес лейтенант. Минуту. Только и смог ответить я. Мне нужна была все минута, чтобы остановить Рингеру кровь. Одно было в плечевой сустав, второе – в бок, в районе правого легкого, и третье – в нижнюю часть головы. Первая была не опасной, пуля явно застряла в суставе. Вторая – самая опасная, но кровь не пузырилась, легкая, возможно, не задета, но сказать было сложно. Третье – пока что самое непонятное. «Отпусти!» – крикнул я Рингеру, чтобы он прекратил держать меня своей левой аугментической рукой. Но тот не послушал. «Рингер, отпусти!» На этот раз он все же разжал пальцы. Достав заморозку, я быстро начал брызгать из нее на две раны, чтобы остановить кровь. Потом вколол обезболивающее. И только затем начал снимать противогаз. Открывшаяся картина заставила все тело сжаться от удивления. Рана оказалась страшной. Пуля прошла через нижнюю челюсть, раздробив ее вместе с зубами на нее и языком. Теперь там было просто неразборчивое месиво из мяса, кожи, десен, кости, осколков зубов вперемешку с кровью, что текла из раны. Однако, как бы это ни выглядело ужасно, рана не была смертельной. Позади меня началась стрельба. Нас уже штурмовали. «Господин комиссар, иду», — заявил я, после чего начал брызгать заморозкой рот Рингера, чтобы остановить кровь оттуда. Главное сейчас – стабилизировать его состояние и вытащить его отсюда. После этого я отцепил фильтр-баллон от Рингера, а затем перекинул его левую руку через себя, правой обхватил его и потащил так быстро, как только мог, по техническому коридору. «Авги, где вы?» – произнес Гихьян взволнованно и раздраженно. «Пока я спускался по лестнице вниз, вокзал уже почти окружили нахуй. Рингер ранен», – проговорил я, продолжая идти и при этом пытаясь не обращать внимания на боль в спине. Что с ним? Три ранения от пулемета, плечо, легкая и нижняя челюсть. Пытаюсь его вытащить. Ебаться, усраться, Бендигиш прозвучал удивленно. Буду ждать вас в клинике, Бюрдар тоже здесь. Мне гранатомет тоже повредили, я теперь бесполезный кусок металла. Понял, отбой. Клиника Яцуд была одним из перевалочных пунктов, куда свозили раненых, чтобы затем уже другие отряды отправляли их в главный лазарет, возле лифта. Там Рингеру смогут помочь, а затем эвакуируют. Это сейчас было самое важное. «Держись, Рингер, держись, дружище», — говорил я, переключив канал связи. «Все будет хорошо, мы тебя вытащим». Ответом мне стало тяжелое болезненное мычание. Рингер пытался что-то сказать, вот только языка у него не было, и что-то сказать он сейчас не мог при всем желании. «Не говори. Просто держись, пытайся не засыпать, все будет в порядке». Поворот, лестница наверх, еще поворот, потом снова. В коридорах уже тоже шли бои. Отовсюду слышались громкие выстрелы из стабберов и взрывы от гранат, которые эхом разносились во все стороны. Слышались бои и в вентиляции, там шла своя война, такая же жестокая и не менее важная. Времени я не считал, просто шел вперед, ориентируясь по карте, при этом пытаясь не дать Рингеру упасть. Надо было его донести, как можно быстрее. Очередной поворот, впереди, нужный мне выход. Пройдя через него, я резко оказался в помещении клиники, освещенной химическими светильниками. Бюрдар и Гихьян меня уже ждали тут. «Боже император», — проговорил Аха, завидев Рингера, — «ложи его сюда». Он показал на уже готовые носилки, и я аккуратно опустил Рингера на них. Им тут же занялся один из санитаров. «С легким нормально все?» – задал вопрос он вопрос сухим монотонным голосом. «Не успел проверить, но пузырей вроде не было», – объяснил я, оперевшись на стену. Тело уже слабо справлялось с нагрузками. «Вроде», – недоуменно спросил меня Гихьян. «Не было времени проверять тщательно, нас уже штурмом брали». «Понятно», – ответил мне санитар, – «дыхание нормальное, продержится, вывозим его». «Хорошо», – сказал я, после чего посмотрел в глаз Рингера, который сфокусировался на мне. «Все будет хорошо, Рингер, мы потом тебя навестим, держись там». Вимолт в ответ поднял левую руку и показал большой палец, поднятый вверх. Еще пару секунд и двое гвардейцев быстро унесли Рингера на носилках по коридорам клиники вместе с десятками других раненых. Я устало выдохнул и опустился на пол. Все тело ломило от усталости, но я все равно радовался тому, что самое опасное было позади. «Фух, блять», — сказал я, — «это было близко. Я уже думал, что с ним все. Бог император защищает», — ответил Бюрдар серьезным тоном. «Вот уж точно, что воистину защищает», — продолжил за ним Гихьян. «Но во всяком случае, жить будет». В этот момент прозвенел звук вызова по ВОКС-каналу с пометкой «Сверхсрочно». Это был Веркис. «Слушаю, майор». «Господин комиссар», — начал майор, и его голос мне уже не нравился своей нервозностью. «Ситуация на фронте ухудшается. Противник начал полномасштабное наступление по всему фронту. Там участвуют простые мобилизованные, мы их сдерживаем, но они серьезно сковали наши силы. И у нас не получается остановить бунтовщиков на главном направлении. У нас попросту не хватает сил, чтобы установить прочную оборону. И еще, бунтовщики достигли 500-го кольца в районе аптекарской академии. А вот это уже были очень скверные новости. 500-м кольцом у нас сейчас называли линию фронта, которую мы установили еще на первой фазе всей операции. На третьей фазе ее смогли расширить на еще 500 метров, но затем бунтовщики пошли в наступление, и теперь они дошли до той точки, с которой мы начинали. До лифта им оставалось всего лишь 500 метров. Понятное дело, что эти 500 метров – это коридоры и помещения, перекрытые баррикадами и занятые гвардейцами, готовыми сражаться до конца, но все равно это была существенная проблема. «Я понял, майор», — ответил я, — «у нас есть шансы». «Шансы есть, однако, риски уже слишком большие. Я прошу разрешения на отвод войск с провизионных хранилищ. Это позволит нам сократить линию фронта и высвободить войска, но отходить придется вплоть до километрового кольца». От такого предложения все сжалось. Мы смогли преодолеть больше половины пути к одному из провизионных хранилищ, почти 5 километров. И теперь 4,5 из них Веркис предлагал оставить. То есть все то, что мы успели сделать, все те жертвы, становились напрасными. А уже потом, когда все это устаканится, нам придется все это проходить заново, с новыми жертвами. Это настолько необходимо, к сожалению, да, господин комиссар, ответил мне майор. Его голос показывал, что он этого всего явно не хотел. «Хорошо, майор, действуйте, все же», — сказал я. Было горько это говорить, но так было нужно, иначе мы вообще все потеряем. «Вас понял, господин комиссар. Еще кое-что. Уверенности у нас полной нет, потому я прошу дать разрешение на эвакуацию всех раненых вниз». Предложение было серьезным, очень серьезным. Пропускная способность лестницы на лифтовой конструкции была отнюдь не самой большой. Ограничения там были, и если дать перевозить раненых вниз, то тогда мы уменьшим поток подкрепления оттуда сюда, а это скажется на обороноспособности. Но при этом, если не эвакуировать раненых и нас все же опрокинуть, они все окажутся в руках бунтовщиков. И среди них вполне мог быть Рингер. Да и Рад тоже был в лазарете до сих пор. Тяжело было об этом думать. Стоило ли рискнуть и положиться на гвардейцев, или же лучше было эвакуировать раненых, чтобы исключить возможность их попадания в плен. Я думал, усиленно думал, взвешивая все за и против, и в конце концов принял решение. «Эвакуируйте раненых, все же», — сказал я. «Тут все же стоило перестраховаться, мало ли что». «Вас понял, господин комиссар. Пленных пока что оставлять?» — вопрос прозвучал, как удар под дых. «И действительно, что нам делать с теми пленниками, что у нас уже были? Их там было много, 837 человек, как-никак. Все те, кто в самом начале оказался окружен и согласился сдаться. Мы не стали переправлять их вниз, через лифтовую шахту, так как это помешало бы снабжению. Но теперь, когда была угроза прорыва, Надо было решать, что делать с ними. Эти бунтовщики сдались нам, и другие бунтовщики, которые на нас шли, это знали. Если убить их, то тогда война серьезно затянется. Все увидят, что мы убиваем сдавшихся, и уже никто сдаваться нам не будет. Если же их оставить так, то тогда мне влетит. Подобное не удастся скрыть ни от Харьянди, ни тем более от других комиссаров. В таком случае, выговора не избежать, а это уже переаттестация, не факт, что получится ее пройти. А о том, чтобы перевести их всех вниз, и речи идти не могло. Тогда уже будет слишком мало места для подкреплений. «Думай, Августин, думай», — говорил я сам себе, пытаясь придумать, что делать в таком ситуации. И вскоре мысль пришла, чудовищная, но единственно приемлемая в данной ситуации. «Сбросить их», — проговорил я, смотря на несколько на небольшую воронку от взрыва осколочной фугасной гранаты, что была на полу рядом со мной. «Простите, господин комиссар, можете повторить, сбросить всех в шахту», — объяснил я, — «лучше живыми, так быстрее будет. Кого придется убить, туда же». Несколько секунд Веркис молчал. По всей видимости, мое предложение было для него шоком. Но я не видел другого варианта. Нам нужно было избавиться от этих пленников. Шахта была в несколько километров глубиной. Падение людей убьет быстро, а найти трупы там бунтовщики не смогут. У них вряд ли будет причина туда смотреть. Это был самый подходящий вариант. «Вас понял, господин комиссар», с явным трудом ответил майор. «Будет исполнено. На этом все. Отбой». Канал отключился. Я продолжал стоять и смотреть на пол. 837 человек. Все те, кого мы с таким трудом смогли убедить сдаться, дав им надежду на штрафлегион, должны были умереть. По моему приказу. «Как я понимаю, ты сейчас сделал какое-то чудовищное дерьмо?» Голос Гихина заставил меня выйти из оцепенения и поднять взгляд на коридор, заполненный носильщиками с ранеными, а также санитарами. «Именно», — не стал спорить я, — «скрывать такое все равно бесполезно. И что же это? Сбросить всех пленных в шахту? Слишком большой риск, что бунтовщики прорвутся к ним». Сразу мне не ответили. «Мда», — произнес первым Бендигиш, — «беру свои слова обратно, что ты сильно добрый комиссар. У меня ответа на подобные случаи нету», — продолжил Бюрдар. «Ладно, уходим», — ответил я. «Бюрдар, направляйся к лифту, проследи, чтобы Рингера и Рата вывезли вниз, раненых тоже эвакуируют. Гихьян, тебе лазган починить можно? Пару деталей заменить и готов, их можно взять с любого лазгана», — ответил сервитор. «И это дозволяется, главное, молитвы прочитай правильные, я покажу». «Хорошо, тогда за работу». Бюрдар быстро убежал, а я приступил к полевому ремонту Гихина. Найти бесхозный лазган тут оказалось несложно, их тут было превеликое множество, что лежало в отдельной кучке. Раньше они принадлежали раненым гвардейцам. Зачитав все нужные молитвы, я быстро заменил несколько деталей в лазгане Гихина, после чего тот снова заработал, благо, кабель питания и батарея были не повреждены, а с самой батареи заряда было еще достаточно, больше половины. В это же время пришло сообщение от Димы. Тот сообщал, что щитов у него уже не было, а также то, что ему выбило глаз лазерным лучом. Он продолжал сражаться, однако ему тоже приходилось отступать. На его участке бунтовщики останавливались, так как у Димы было существенное преимущество в меткости и скорости реакции, что в местных условиях было решающим фактором. Вот только каждый раз бунтовщики прорывались в других местах, и Диме приходилось, так же, как и нам всем, отходить, или чтобы остановить прорыв бунтовщиков, или чтобы не попасть в окружение.